Хо-хо-хо, наш милый кролик нашла свою пару, и этой парой оказался маленький мальчик. Я и не думала, что ты такая, как я. С улыбкой проговорила эта девушка в обтягивающем костюме. Заткнись, огрызнулась Руми. Куда нам идти? За мной, только и сказала героиня и, виляя бедрами, пошла дальше по коридору соблазнительница. Она привела нас в просторный кабинет, наверняка это учительская или нечто схожее. Там уже сидело несколько героев и одним из них был всемогущий. Также тут сидел Сотриголова, наверняка на всякий случай. В комнате был большой зеленый диван и деревянный стол, на котором стояла тарелка с конфетами и чайник с кружками. На что я сразу обратил внимание, так это на директора Академии Юэй, внизу. Сам он является неким гибридом мыши-собаки и, возможно, медведя, во всяком случае на вид. На правой стороне его лица есть большой шрам, а в глазах виден немалый интеллект, все же его причуда называется суперумник и, как понятно по названию, она дает ему высокий интеллект. Вот и наши гости. Мирука, рад тебя видеть. Вполне дружелюбно сказал Низу, глядя на нас и сделав глоток чая. Мы тем временем прошли и заняли место на диванчике. Угу, привет. Не слишком радостно произнесла девушка-кролик, смотря на собравшихся здесь героев. Не сказать, что их тут много, но все-таки достаточно. Кроме героев тут есть и человек из полиции, если не ошибаюсь, то это Наома Сацукаучи. Видел я несколько дел, связанных с ним, да и к тому же он работает в отделе, где занимаются триггерными вспышками. Весьма благоразумно позвать того, чья причуда может распознавать ложь. «Юноша, вот мы и встретились вновь», — воскликнул всемогущий со слепительной улыбкой. «Вы, считай, заставили ребенка прийти сдаваться с поличным через его близкую знакомую, как-то это не по-геройски», — протянул я, глядя на собравшихся прогероев. «Заниматься линчеванием тоже не слишком по-геройски, пацан. Впрочем, как и твоя маска не слишком то и геройская», — сказал Шатайзава, глядя на меня своими красными зенками. И нет, он не использовал свою причуду, просто из-за причуды у него пассивно очень сильно сохнут глаза. «Ну, я пока и не герой вовсе, так что ваш аргумент нерабочий. Ну что, будете смотреть на меня осуждающим взглядом и скажите несколько напутствий, после которых я наверняка очень сильно расстроюсь и пойму всю степень своей неправоты, и в дальнейшем никогда не буду использовать причуды без разрешения. КХМ, сколько же отборной лжи в одном предложении», — проговорил я, чувствуя, как моя подруга подавила смешок. «Какая наглость, мне нравится», — облизнула красные губки Полночь, разглядывая меня очень странным взглядом, я бы назвал его раздевающим. «То есть ты не волнуешься о каких-либо серьезных последствиях?» поинтересовался Низу, глядя на мою маску. «Ведь ты нарушил закон Японии и неоднократно применял причуду в общественном месте и даже избивал некоторых людей. Поправочка, избивал некоторых недозлодеев и помогал жителям при необходимости. И нет, не волнуюсь. Если бы вы действительно хотели всеми силами остановить меня за такие нарушения, то не стали бы разговаривать, если это, конечно, не ловушка с целью ослабить внимание маленького невинного мальчика пред тем, как оглушить его. Ох, а я и не знал, что вы такие». Осуждающе посмотрел я на всех собравшихся здесь. «КХМ, давай-ка вернемся к нашей теме. Полиция хотела принять более решительные меры по твоей поимке, но, как мы знаем, ты ребенок и люди бы не поняли такой ход», — начал говорить директор Академии Юэй. «Поэтому всемогущий попросил меня, как своего знакомого, разобраться с этим, используя свои связи. Поэтому я и захотел поговорить с тобой прежде, чем делать поспешные выводы», — объяснил он ситуацию. «И поэтому вы решили позвать самого всемогущего и того, кто может отключать причуды взглядом. Ну и как я мог забыть о ходячем детекторе лжи?» — взглянул я на Наомаса. «Не забудь еще меня», — подала голос Полночь, садясь рядом со мной на диванчик. С другой стороны от меня сидела героиня-кролик. «ХМ, а ты многое знаешь», — со странными нотками протянул он. «Я, Наома Сацукаучи, детектив полиции. Меня позвал всемогущий, чтобы я помог им в этом деле. Знаю я, кто ты. Кстати, ты хорошо справился с делом о том человеке-крабе. Вспомнил я одно из его дел». После моих слов повисло гнетущее молчание. «Ха-ха, а ты, юноша, не так прост», — попытался разрядить обстановку всемогущий. «Откуда ты такое знаешь?» — полюбопытствовал он. «Должны же у меня быть свои секреты, так что не скажу. Кстати, как вам мой подарочек в виде пчелы? Это было полезным для расследования», — сказал Низу, сделав еще глоток чая. Твои поступки могут повлиять на обычных граждан. Ты ведь понимаешь, зачем ввели закон об ограничении использования причуды, чтобы понизить уровень увечий со стороны мирных жителей. Ты своими действиями ставишь под удар в первую очередь их. Никого я не ставлю под удар, а даже наоборот, помогаю по возможности. У вас ведь есть мое дело в сети героев, там ни слова нет о пострадавших от моих действий. Ну, только разве всякие мелкие злодеи? Сильная причуда не значит, что ты выше закона, решил сказать Сотриголова, и его глаза на миг покраснели. Прошлый раз у тебя не получилось надолго блокировать мою причуду, на этот раз не должно получиться вовсе, легко сказал я, поэтому не стоит напрягать глаза лишний раз. И как ты этого достиг? Поинтересовался Низу. Немного знаний о причудах, немного гениальности, хотя вру, много. В общем, я не люблю испытывать удачу там, где не нужно, поэтому после вчерашнего я подготовился на всякий случай. Да, с сомнением проговорил герой и активировал причуду, стал смотреть прямо на меня. Моя защита сработала, я чувствовал, что мою причуду ничто не сдерживает, поэтому на мгновение покрылся молниями и на огромной скорости переместился к соседнему креслу. Хм, тот понял, что я не шутил и чуть напрягся. Интересно, ты прав в том, что мы не собираемся задерживать тебя. Мы хотели лишь поговорить и быть уверенными в твоей благоразумности, Кеничи Каминари, с улыбкой произнес директор, ожидая моей реакции. С вашим интеллектом узнать мое имя было несложно. Отмахнулся я, так как ожидал этого. Все-таки людей с такой причудой не так уж и много, особенно если вспомнить, что было 4 года назад и мой тогдашний облик. Да, подпольный маскарад. Это был первый раз, когда всемогущий встретил тебя. Тебе тогда было 8 лет, а ты уже обладал силой достойной прогероя, сказал директор, сложив руки под подбородок. Кстати, раз уж речь зашла о том деле, не припоминаешь ничего странного? А Руми что, не писала отчет об этом инциденте, когда стала героем? Удивился я. Писала, но там все не слишком понятно. Поэтому я бы хотел поинтересоваться у тебя, ты ведь не против? После этих слов всемогущий как-то подобрался, видно, что тема крайне важна для него. В тот день было много странностей, но самое странное это, наверное, некто с причудой телепортации. Выглядит он как черный туманный вихрь, тот, кто мог забирать причуды у людей, лишь коснувшись их. Припомнил я тот момент и на словах «забирать причуды» всемогущий сжал кулаки. «Видать, это нечто важное для вас, очень», — кивнул Низу и с беспокойством взглянул на всемогущего. «Спасибо за дополнительную информацию, я ценю это». На мгновение взглянул он на детектива, который кивнул в ответ директору и записал что-то в блокноте. «Но давай вернемся к первоначальной цели сегодняшней встречи, твое поведение. Я уже успел просмотреть твое дело и все рекомендации учителей, говорящих о твоей гениальности, поэтому верю, что ты можешь понять следующее. Твоя семья очень богата и имеет большое влияние в Японии, также у нее есть знакомые под стать, например, семейство Яйоразу, обладающих высокой репутацией среди народа. Ссориться с тобой невыгодно, но и закрыть глаза на твои поступки просто так мы не можем», — проговорил директор, серьезно посмотрев на меня. «Как и у каждого ребенка, чаще всего слабости, это их родители», — хитро заявила эта мышь. «Почему-то я более чем уверен, что твои родители не знают о твоих похождениях, а если знают, то далеко не все. Мда, не думал, что мне будут угрожать тем, что расскажут о моих делишках родителям», — проговорил я. «И вам не стыдно шантажировать бедного ребенка? Не стыдно, если этот ребенок в свои 12 лет обладает силой, с которой не каждый прогерой справится? Я просто хочу заключить МММ, соглашение, между нами. Раз ты так свободолюбив и не признаешь закон, то тогда это можно назвать партнерством. Если ты хочешь использовать причуду и помогать людям, то будешь это делать под присмотром героев. Я и так это делаю вместе с Руми, которая так-то является героем», — напомнил я этому хитрому мышу. «Это да, но теперь это будет соглашением, а не просто твоим желанием», — улыбнулся он. «Тем более ты можешь работать со всемогущим и другими героями по возможности». Низу решил что-то сказать Айзава, но директор перебил его. «Позже. Так что, Кеничи, ты согласен с такими условиями? Вижу, вы продумали очень многое». «Да», — проговорил я. «Да, согласен». «Ладно, засиделся я, у меня растущий организм требует кушать, поэтому я пошел». «Руми, ты со мной?» «Да, пошли, малый хех, ты теперь стал почти полноценным героем», — проговорила девушка, выходя со мной из кабинета, а я еще чувствовал взгляд полночи. «А что ты хочешь?» – спросил Низу на недавно незаданный вопрос Айзавы. «Да я успел поместить в кабинете прослушку, не зря ведь пришел. Напасть на ребенка, твоя причуда на него не работает, значит легко это сделать не получится. По видеоматериалам он вполне способен развивать скорость минимум в 10 тысяч километров в час. Здесь только всемогущий способен угнаться за ним, и то 100% уверенности в этом у меня нет. А так он будет под присмотром. Мы точно будем уверены, что он не пойдет по кривой дорожке от вседозволенности. Но он ребенок», — возразил Сотриголова. «Ребенок с огромной силой. Наш разговор прошел не совсем так, как я полагал, но в пределах желаемого результата. Давить на него можно было бы, но я не хочу давить на ребенка. И думаю, всемогущий тоже не хочет. Нет, ты прав. Но идея мне тоже не по нраву, пусть я и понимаю, что так будет лучше, ведь он действительно будет под присмотром на случай опасности. В этом случае надеюсь, что его горячность не погубит его». «О, да, горячность точно не погубит его», — прозвучал томный голос Немури Каямы, то есть героини Полночь. Спустя пару минут Айзава вместе с Полночью вышел из кабинета, и разговор принял неожиданный поворот. «Но это ведь не все, так?» — прозвучал голос детектива. «Нет, не все. Тошинари, ты ведь уже как некоторое время начал искать приемника, что думаешь о Киничи?» — задал странный вопрос Низу. Глава 12. Причудливое происшествие. Зная заранее, где будут происходить переговоры, я подготовил вирусы, находясь в кабинете Низу, тот успешно попал в его компьютер. Пусть взломать его сейчас я не смог, но он был рассчитан не на это, а на прослушку, что, собственно, у меня получилось. Вряд ли я так смогу прослушивать постоянно, но мне и парочки важных разговоров хватит. «Приемник», — послышался голос всемогущего. «У меня еще есть время на его поиски, и кидаться в омут с головой я не хочу», — проговорил тот. «Я хотел просто помочь этому юноше, чтобы он не совершил то, о чем позже будет сожалеть. Я и не прошу тебя сейчас выбирать его. Киничи Каминари — интересный ребенок 12 лет, сегодня я подтвердил это. Детектив Наомаса, он ведь не обманывал, когда соглашался с нами?» «Нет, я не почувствовал лжи в его словах, хотя меня несколько беспокоит его осведомленность в некоторых вещах», — высказал озабоченность этому происшествию детектив. «Не нужно быть слишком недоверчивыми, иногда это просто ни к чему хорошему не приведет. Моя причуда способна заметить очень многое из разговора, так что будь он каким-нибудь злодеем, я бы это понял. Я попробую узнать о нем еще больше через учителей его школы. Но сейчас не об этом. Тошинари, ты ведь уже начал искать себе преемника, и вот тебе первый вариант. Сильная причуда, хорошо держится под давлением, не паникует и достаточно умен. Я не могу ничего сказать пока что, нужно больше времени. Все-таки один за всех, это огромная ответственность, не каждый справится с такой нагрузкой. Да и я пока еще силен». Прозвучал какой-то звук, словно сдулся шарик. Увидеть, что происходит, я не мог, так как не получил доступ к камерам. «Хм, не надрывайся лишний раз. Я попробую найти еще кого-нибудь с причудой исцеления, но сам понимаешь, что такие сильные причуды – это большая редкость. Но к этому мальчику все же присмотрись, время у тебя еще есть. Почему ты вдруг решил порекомендовать его? Ты как-то с ним знаком?» «Нет, я бы назвал это интуицией». Чуть погодя прозвучал голос директора. «Тот черный туман». Послышался голос всемогущего, но я мог слышать изменения в его тоне, как бы тон стал менее торжественным и геройским. Увидеть бы, что там происходит. Это ведь он, все-таки он выжил. Это не исключено, все же его тело пропало, так что мы не могли утверждать, что он 100% мертв. Показания Киничи совпадают с показаниями Агура, значит, это все ему не привиделось из-за газа. Хм, герой Оклок, да, он тоже показатель моей слабости. Потеря причуды — это сильнейший удар, и я мог, ты не мог. Прозвучал голос детектива. Ташира, пусть мы и не так давно знакомы, но я уже успел понять, какой ты человек. Не нужно брать на себя ответственность за то, что ты никак не мог предвидеть и остановить. Наомаса прав, не стоит винить себя во всем. Все за одного силен, но не непобедим. Ты уже смог доказать это. И насчет преемника, время у тебя еще есть. А я пока займусь заявкой нового учителя в академию. Продолжая слушать разговор через ноутбук, я почувствовал, как мою голову вжали во что-то мягкое и хорошо пахнущее. «Руми, ты это так пытаешься соблазнить меня?» — поинтересовался я, находясь между груди девушки. «Это я так рада за тебя, малый. Вообще я не ожидала, что тебе дадут разрешение помогать прогероям, но у тебя сильная причуда, и ты из богатеньких, так что, наверное, в этом дело. Тут дело еще в том, что этот низу хочет лучше прощупать меня. Конечно, он мог запретить мне заниматься линчеванием и пригрозить тем, что поговорит с родителями, но портить со мной отношения ему не хочется. Все-таки он директор и понимает, что в таком случае я не буду ему больше доверять, а так я буду рядом с прогероями и все мои деяния будут задокументированы. В общем, ничего плохого, одни плюсы, подытожила девушка. А теперь можно опробовать зал для спаррингов у меня в офисе. Ох, тебе только одно и нужно от меня, сказал я, наигранно огорчившись. Ну ты вкусно готовишь и мороженое у тебя вкусное, еще ты приносишь морковку, добавила чуть погодя девушка. То есть я для тебя как муж-домохозяин, да мужа ты еще не дорос, малый, с усмешкой сказала девушка. Ну что, давай используй свою причуду и отвези меня до офиса, а недавно меня называли наглым, кто тут наглый, так это ты, Руми, да и мы уже одного роста, так-то, взглянул я в глаза девушке. Причем я не соврал, рост девушки около 159 сантиметров, так что вскоре я буду даже выше ее. Хватит трындеть, давай займемся делом. Запрыгнула она мне на спину, и мы направились к ней в офис, где спарринговались около часа, за который ринг был уничтожен, и даже укрепленные сталью стены не помогли. Для более-менее сносной защиты нужно все обшивать титаном, а лучше вообще сплавом титана с каким-нибудь танталом, дабы удары Руми в полную силу не крушили обшивку, а смогли выдержать парочку сильных ударов. Мне сейчас было 12 лет, и родительский надзор все еще давлеет надо мной, поэтому пришлось возвращаться обратно и выслушивать недовольство матери по поводу моих частых исчезновений. Она даже предложила мне ходить с охраной из людей с сильной причудой, но я отказался, будут еще какие-то шкафы рядом со мной ходить 24/7. На следующий день я попросил маму при случае подтвердить, что буду у нее, а сам направился в офис Руми, а если точнее, то в подвал, где уже были расставлена полноценная лаборатория. Все-таки все заказанные прогероями приходят очень быстро, в этом несомненный плюс становления героем. Причем достать все, что я хотел, не получилось, но для такого случая я заказал многие другие вещи, за которые мне пришлось платить отдельно, и уже из них я начал дополнять лабораторию. И пока я этим занимался, то не забывал следить за новостями и своими знакомыми. Например, недавно личинка всемогущего встретилась с человеком под действием триггера, и если бы не новый линчеватель Стендаль, то он мог получить весьма серьезные травмы. На этот раз под действие триггера попал парень по имени Акира Ивака со способностью наращивать каменную кожу. Но до использования триггера его способность была очень слабой, и даже от ударов кулака обычного человека помогала не сильно. А вот после он стал сильнее в разы. Все это я смотрел через экран, одновременно с этим исследуя изъятый из пчелы наркотик триггер. Тот, кто его создал, несомненно гений, безумный, конечно, но гений. Сам по себе этот наркотик является стимулятором, и одновременно с этим он влияет на гормональный фон, что, собственно, и приводит к внезапным вспышкам агрессии у людей, принимающих его. Обычные стимуляторы чаще всего влияют на нервную систему организма, а триггер, кроме этого, влияет еще на область мозга, отвечающую за сознательность использования причуд, тем самым заставляя организм активировать причуду. После активации причуды наркотик воздействует уже на гены, связанные с самой причудой, и заставляет их мутировать, причем четкого шаблона мутаций нет, ведь причуды слишком индивидуальны, и чтобы сделать этот самый шаблон, нужен определенный человек, то есть нужно создавать наркотик под определенного человека, а не для всех. Иначе мутация пойдет спонтанным образом и, как известно на примерах, ни к чему хорошему не приведет. И самое интересное, для спонтанной мутации нужно взять откуда-то энергию, а раз испытуемые после нее выживают и приходят в норму, действие наркотика является временным и не сильно затратным, что странно. У меня есть предположение, связанное с этим миром и его фундаментальными особенностями, что эти самые причуды появились не просто так, а связано это с конкретным происшествием. Например, родственность мира к различным планам бытия, из которых течет энергия и из-за которых этот мир как губка впитывает в себя излишки энергии. Ну или нечто еще безумней, например, вспышка энергии хаоса глубоко в космосе, чьи отголоски добрались и сюда, изменив весь мир и гены человечества. Но пока все это лишь теории. Хотя, конечно, некоторые домыслы могут быть верными, пусть и частично, вспомнить хотя бы пространственный карман, образовавшийся из-за этого мира и привязанный к моим генам, а через них и к душе. Ведь нужно учесть, что родство с пустотой и нуль пространством мне достались от оригинала, но она была настолько мизерная, что даже учитывать его не стоит. Поэтому ничего удивительного, если у некоторых может появиться причуда, связанная с фундаментальными законами мироздания, пусть и в зародышном состоянии. Вечером я попрощался с Руми и в форме молнии добрался до дома мама, где встретил девушку, смотрящую каталог различных предприятий в Мусутафу через планшет. Вообще это скорее особняк, а не дом, да и я просто так бы не смог проникнуть сюда, ведь тут охраны немерено. Но меня просто уже знают, поэтому пропускают без вопросов. «Привет, мама, чем это ты решила заняться?» — поинтересовался я, присаживаясь рядышком с девушкой. Она сидела на просторном диване, так что места тут было достаточно. «Кен?» — подняла она взгляд на меня. «Привет, я думала, ты уже не придешь, и мне опять придется прикрывать тебя», — с небольшой улыбкой сказала девочка. «Как видишь, я пришел, а за то, что ты постоянно прикрываешь меня, отдельное спасибо. Хочешь, я сделаю для тебя что-нибудь? Или, может, хочешь мороженое?» — предложил я, и у меня над рукой открылся небольшой портал в мой домен, откуда выпало одно ванильное мороженое на палочке. «Я не против мороженого, спасибо», — поблагодарила меня вежливая девочка и взяла предложенную вкусняшку. Меня родители начали посвящать в семейный бизнес дизайна и моды в целом. Мама предложила мне попробовать выкупить небольшой магазинчик в Мусутафу и сделать его популярным. Проговорила девочка и стала облизывать мороженое. «Хм, мой дед как-то тоже хотел вовлечь меня в семейный бизнес, ведь он является главой компании Каминари, которая расположена преимущественно в США, а если точнее, в Нью-Йорке. Но и в Японии есть ее филиалы, и вот он хотел, чтобы его внук научился справляться с трудностями. Мне тогда было 5 лет, к слову. Ну, я и показал, что это несложно для меня, и не обращая внимания на вертикаль власти, все же я внук главы компании, я быстренько прошелся по основным источникам дохода, коими является медицина, электроника, ну и в меньшей степени исследования причуд и поставка ресурсов всяким геройским агентствам. И за пару недель обнаружил кротов, тех, кто является шпионом других компаний, и нескольких невыгодных с точки зрения дохода проектов, что я, собственно, и сказал деду. После проверки дед был впечатлен и с легкостью принял мое желание заняться своими делами, а не делами компании. Рассказал я краткую историю вовлечения меня в семейный бизнес. После я еще матери с отцом помогал парочку раз. В общем, они поняли, что пока мне это не слишком интересно. Конечно, не интересно, ведь одно дело пройтись по верхам компании и увеличить доход от выгодных проектов, а другое — быть вовлеченным в нее и окунуться во всю эту грязь и политику. В общем, пока мне такой радости не нужно, но зато после такой помощи у меня остались деньги. Хм, то есть они поняли, что ты умный и в любом случае сможешь принять бразды правления компании, если понадобится? — спросила девочка, и в ее голосе была слышна некая зависть пополам с решимостью. «Персик, ты маленький, не нужно расстраиваться и пытаться всеми способами рвя жилы достичь того же. Ты уже умна, и тебе все об этом говорят», — приобнял я сидящую на диванчике девочку. «И я тебе это говорю. Ты умна, красива, так еще и сильна. Ты вырастешь и будешь сногсшибательной красавицей, которая может заняться чем угодно. Тебе ведь родители рассказывали, как нужно управлять своим предприятием». «Да», — тихо сказала покрасневшая девочка, что смотрела на меня большими и красивыми глазами. «Тогда ты понимаешь, что нужно сделать. Ты уже решила, какой магазинчик хочешь приобрести? Я нашла 4 приемлемых варианта, вот», — показала она мне эти варианты, и я вместе с ней начал искать все плюсы и минусы каждого, а в дополнение взломал компьютеры нескольких, которые пришлись нам по душе. Их компьютеры были подключены к общей сети, так что проблем при взломе не возникло. После этого мы прошлись по всем делишкам каждого магазинчика и нашли слабые места, на которые можно надавить, чтобы они снизили цену при продаже. В общем, мама после увиденного сама разобралась с таким предприятием и вела себя как ее мать, то есть как очень предприимчивая и занятая бизнес-леди. Уже ближе к ночи девочка устала, и мне пришлось уложить ее спать самостоятельно, а так как родители знали, что я у мамы, то решил не уходить и тоже лечь рядышком. И, кажется, я поспешил с таким решением, так как просыпаться под хихиканье и пристальные взгляды не слишком приятно. «Ох-ох, моя маленькая девочка уже выросла и начинает спать с мальчиками», — проговорила Минами, и я ее разу со слышимым весельем в голосе, держа телефон, направленный на нас. Вообще комната мама достаточно просторная, как и кровать, так что я имел возможность лечь подальше от нее, но будем честны, я просто не хотел упустить шанс спать рядом с такой хорошенькой девочкой. Ночью, видать, она сама почувствовала тепло и подвинулась ко мне еще ближе, и получилось, что я ее обнимал. «Минами-сан, не мешайте спать», — промямлил я, открыв один глаз и смотря на веселящуюся женщину. «Негодный мальчишка, спишь с моей дочерью и даже не краснеешь», — надула она губы в притворной обиде и явно отослала кому-то фотографии. «Твоим родителям точно понравится. Женщина пусть и имеет немало забот, но с дочерью пытается проводить время по возможности. Если бы не я, то мама могло бы стать одиноко, все же ребенок нуждается во внимании родителей». «Мама», наш разговор разбудил девушку, и та начала сонно протирать глаза. «Кен», заметила она, в каком положении находится. «Мам, я что?» Девочка все еще чувствовал мою руку у себя на талии, поэтому попыталась скрыться под одеялом. «А формы у мама уже очень даже ничего, кхм. Вчера ты устала и засыпала на ходу, так что я отвел тебя спать, ну и сам улегся рядом. Решил я прояснить ситуацию, а то мама боится даже шелохнуться. Ладно, детишки, вам в школу скоро, так что собирайтесь. Доченька, а нам нужно поговорить о девичьем». «Понял, пошел я тогда на кухню и приготовлю что-нибудь». Я особо не парился насчет одежды, но все-таки решил слишком не наглеть, поэтому ночью снял только футболку, так что сейчас женская часть семьи и Яйоразу могли видеть мой отточенный мышцами торс. Дорога в школу была наполнена неловкостью, причем по большей части из-за мама, которая просто сильно стеснялась произошедшего и мило краснела в первые секунды, как мы сели в машину. Но уже в школе она разговорилась и более-менее пришла в норму. Когда я вернулся домой, то попал под расспрос матери о своих отношениях с мама, где мне пришлось пояснить, что ничего этакого мы не делали, а просто спали вместе. Во всяком случае, пока что. После я уже отправился в офис-руме, но саму девушку не встретил, так как она была на героической вылазке в поисках злодеев. Сам я продолжал корпеть над триггером и изучать его. На его основе я, возможно, смогу вывести сыворотку под себя с постоянным эффектом, а не временным, как у наркотика. И пока я это делал, то на ноутбук пришло оповещение, так что я сразу проверил его, и оказалось, что сделанная мною программа работает отлично, и парочка камер обнаружила линчевателя с катаной за спиной и маской на лице в Токио, в районе Нарухаты. Он вошел в какой-то переулок, и я не мог видеть, что там происходит, но зато увидел, как туда заходит один знакомый, кто уже использовал на себе триггер, и какая-то молодая школьница с повязкой на глазу. У нее не было никакой маски, поэтому я без проблем смог пробить ее лицо через полицейскую базу данных и одновременно с этим через СГ, и оказалось, что это Тамаа Агуру, дочь небезызвестного бывшего героя Клок, а ныне линчевателя Кастет. И если я не ошибаюсь, он как раз ее ищет. Вот не прошло и 10 минут, как она с каким-то предвкушающим лицом вышла из переулка, а за ней летали пчелы, и это уже интереснее. А из переулка стал доноситься шум, и вскоре двое оказались в зоне радиуса видимости камеры. Тот линчеватель с окровавленной катаной и Сагаку Идзаки в своем трансформированном облике со следами пореза на груди. В общем, ситуация оказалась несколько серьезнее, чем я полагал, поэтому я решился быстро отправиться в тот район. Тем более личинка всемогущего тоже решила зачем-то появиться там, как бы не прибило его случайной атакой. Но раз уж я заключил сделку снизу, что не буду геройствовать в одно лицо, то буду придерживаться своим словам. Поэтому, ускорив свое восприятие с помощью причуды, я просмотрел, какие знакомые мне герои расположены ближе всего к месту происшествия. И как оказалось, это герой Сотриголова. Конечно, желательно, чтобы это была какая-нибудь ослепительная красотка типа Руми, но иногда приходится идти на жертвы. Он, по данным СГ, сейчас находится в Токио и занимается расследованием триггера. Я не стал ему звонить, так как на счету каждая секунда, поэтому просто принял форму полумолнии и вылетел в небо и в сторону Токио. Сам герой обнаружился идущим по улице в районах, где раньше происходила вспышка триггера. Сейчас уже был вечер и народа было не слишком много, поэтому я приземлился рядом с ним. «Привет, ау!» Увернулся я от резкого выпада героя. «Это я, Киничи, какой ты резкий! Ты чего приперся?» Недовольно пробормотал он, приподняв свои очки и взглянул на меня красным глазом. «В нескольких районах отсюда происходит стычка с линчевателем, которому палец в рот не клади, отчекрыжит что-нибудь катаной. Он сейчас пытается убить того, кто уже подвергался воздействию наркотика, и прямо сейчас этот тип вновь под триггером. А так как я заключил сделку снизу, что не буду заниматься своими темными делишками в одиночку, то пришел к тебе, так как ты находился ближе всего. Идешь, черт, мелкий, тогда быстрее. Принял он решение. Вот и ладненько. Советую закрыть рот, а то муха залетит. Вновь принял я форму полумолнии и, схватив героя, отправился к месту, где происходит сражение. И пока я тут болтал, там уже появилось новое действующее лицо. Глава 13. Причудливый бой. Доставил я нас к месту происшествия как раз в момент, когда Кастет ударом ноги отогнал от себя линчевателя с катаной. И, видимо, для Айзавы такая поездочка была слишком быстрой, так как когда я его поставил на землю, тот качнулся пару раз, будто ему не слишком хорошо. Хаем, вот и подмога прибыла. Но не стоит, я и сам справлюсь. Эй, как ты там себя назвал, Стендаль? Произнес бывший герой, разминая руку. Похоже, ты хорошенько отпинал моего сообщника, но ничего, я только начал обучать его, сказал тот. А в это время Сотриголова все еще пытался прийти в себя, ну чисто физически он в несколько раз слабее Руми, поэтому, видать, такие перегрузки нехило ударили по нему. «Вас слишком много», — произнес этот линчеватель с катаной. Нарухатский линчеватель Кастета, герой Сотриголова. «Ну и компания здесь собралась, но я не собираюсь с вами драться. Мы обладаем одним и тем же стремлением, идя по пути справедливости в этом прогнившем обществе. Не неси чепуху, я — крутой борец за справедливость, а ты — всего лишь безумец с катаной», — выкрикнул Кастет. «Значит, прийти к взаимному соглашению у нас не получится, какая жалость», — проговорил линчеватель и потянулся за катаной, прикрепленной к спине. «Взаимное соглашение не получится с тем, кто недавно вырезал нескольких якудза с их главарем. Обеговать Инчукай, организация, которая недавно была признана официально злодейской, и в тот же день к ним заявился некто с колюще-режущим оружием, после которого в баре, в котором и произошла стычка, остались только трупы. В моих руках уже появился ноутбук, и я зачитал рапорт полицейского, который, собственно, и пришел первый в тот бар. Вообще то, что он вырезал, якудза для меня ничего не значит, то есть я сам чаще всего начинаю строить фундамент своей силы с крови и убийств всякой швали. Поэтому не вижу смысла лицемерить и говорить, как плохо он поступил, ибо, родившись я в другом месте, мог бы пойти по этому же пути и стать злодеем. Это был бы самый короткий путь к получению силы, но я имею хорошую семью, младшую сестренку и хороших подруг, и именно из-за этого я стараюсь не жестить и не вляпываться в откровенно темные дела. По крайней мере, пока я не стану достаточно сильным для этого. Но вот получается, что он сейчас мой враг, так как я должен показать, что я герой и заслуживаю доверия. Геройство детям не игрушка, проговорил он, поняв, что уйти у него не получится. Малый, отойди в сторонку и не мешай профессионалам, серьезно сказал про герой Сотриголова. И вновь мы встречаемся с тобой, беспокойный старик, проворчал он, глядя на Кастета. Это судьба, и судьба говорит, что мой кулак сегодня вмажет этому безумцу. Эти слова ознаменовали собой начало сражения. Стендаль резко сорвался в бой, наверняка рассчитывая ошеломить врага скоростью, ведь в момент, когда он оттолкнулся ногами от земли, его скорость достигла 200 км в час. Но Кастет, даже потеряв причуду, успел среагировать и вдарил тому со всей дури по маске. От такого та треснула, а сам линчеватель улетел в сторону. «Хороший удар», — сказал Айзава, подойдя к Кастету. «Но ты все еще занимаешься линчеванием?» «Я и не останавливался», — ответил бывший герой. «Даже без причуды я способен на многое, а этот безумец-малец прав, с такими нельзя договариваться. Надевают маску и сразу считают себя другим человеком. Мания величия во всей красе. Чаще всего у таких ноль здравого смысла, чуть зайдешь на их территорию, так они становятся весьма слабыми. Я всего лишь плоть и кровь, я человек. Те, кто забывает этого, им не хватает решимости», — решил он рассказать, как видит таких безумцев. «Ясно, вот значит как, теперь я понимаю», — прохрипел линчеватель и резко стартанул в сторону лежащего и почему-то еще не вставшего Каити, то есть личинки всемогущего. На этот раз его скорость была еще выше, и он действительно собирался проткнуть лежащего парня, поэтому, покрывшись молниями, я переместился перед ним и встретил приближающегося линчевателя ударом в живот, от которого тот отлетел и врезался в здание. «Слабовато для того, кто что-то там понял. Надеюсь, ты понял не то, что тебе больше нравятся большие и накачанные парни. Вдруг тот удар Кастета повредил у тебя что-то в голове?» — «Пацан, не лезь в это дело», — серьезным голосом сказал Сотриголова и приготовился драться. И не зря, ведь линчеватель безумно засмеялся и бросился на героя, причем весьма умело. Видно, что он не просто ряженый клоун, а некто, кто умеет хорошо драться. Вообще Айзава тоже хорошо дерется, так как он сам разработал свой стиль сражения, который называется «связующая ткань». В этом стиле используется ткань, которая висит у него на шее. Она подходит для обездвиживания противников путем связывания, хлестких ударов и увеличения мобильности. Но пока видно, что он не довел свой стиль до идеала, ему нужно время для этого и спарринг-партнеры. «Я осознал, что шел по неверному пути», — вдруг сказал он после очередного удара, который отправил кастета на пару метров в сторону, одновременно с этим поранив Айзаву своим клинком. «Ничего опасного, но неприятно. Те, чьи грехи даже тяжелее, чем злодейские, те глупцы и позеры, у которых нет и толики решимости. Ложные герои!» — крикнул он, вновь нападая на героя. «Я прозрел. Спасибо за преподанный урок», — продолжал он говорить не совсем адекватные вещи. «Черт!» — крикнул кастет, когда попытался ударить линчевателя, но тот подпрыгнул и изогнулся под немыслимым углом, нанес удар, наотмашь сделавший небольшую ранку на его кулаке. «Аккуратнее, у него причуда как-то может парализовывать», — крикнул Кайти. «Решимость важна, да. Сотриголова, ложный ли ты герой?» — задал он вопрос и парировал удар героя, а после облизнул клинок, после чего Айзава резко упал. «Может, вам нужна помощь?» — поинтересовался я, сидя на пожарной лестнице, свесив ноги вниз. «Посмотрим, что вы сделаете, если невиновный будет в опасности», — сказал он и бросил в меня маленький ножик, который я без проблем поймал двумя пальцами. «Это что за зубочистка? Эй, так что мне помочь или как? А то один уже валяется, а второй не молод, зато я опытен», — крикнул кастет и бросил в Стендаля кирпич, от которого тот легко уклонился, но подставился под удар. Удар вновь попал в голову, и линчеватель пролетел пару метров, прежде чем остановиться. После весьма неудачного приземления он быстро поднялся и с непониманием стал смотреть на поднимающегося героя с красными глазами. Видать, тот активировал свою причуду и отменил эту некую парализацию на себе и личинке всемогущего. Уже работая в тандеме, бывшие герои и нынешние начали загонять Стендаля в ловушку, постепенно все сильнее и сильнее избивая его. Айзава непрерывно смотрел на линчевателя, не давая тому активировать свою причуду и парализовать их. «Решимость!» — воскликнул тот и с огромной силой, мне кажется, я даже услышал, как у него треснули кости, откинул двух героев в сторону и попытался запрыгнуть на здание, чтобы уйти, но... «Куда это ты спешишь?» Ему в бок прилетел выпущенный мной заряд в несколько тысяч вольт. Этот заряд на мгновение парализовал его мышцы, из-за чего он свалился вниз. «Мне кажется, тебе все-таки что-то повредили в голове. Может, тебе к доктору сходить? Не мешай моей решимости!» — воскликнул тот и вновь поднялся. Он был окровавлен, на его теле было много гематом, но он все равно смог встать. «Знаешь, твоя решимость не может не восхищать. Ты поднялся даже после стольких побоев», — проговорил я, а сзади ко мне подошли Айзава и кастет. «Мы дальше сами», — сказал кастет, готовясь снова вступить в бой. «Да уже не нужно». Вновь из моей руки вылетел ярко-желтый разряд электричества, который ударил в линчевателя. После такого тот упал и вроде уже не собирался вставать. «Так как все закончено, вам так понравилось получать люлей в начале? Я же сразу предложил свою помощь. Хм», — только и ответил Айзава, беря предложенную кастетом веревку и начиная связывать лежащего линчевателя. «Ладно, раз с этим безумцем разобрались, мне пора. Хороший был бой», — сказал тот напоследок и забрал Кайти с собой. «Наверное, и мне нужно идти», — решил я уйти, чтобы не дожидаться полиции, которую Айзава уже успел вызвать. «Как ты вообще узнал об этом происшествии?» — задал он вопрос, убедившись, что Стендаль крепко связан. «Точно так же, как и о многом другом, с помощью технологий. Запрыгнул я на пожарную лестницу одного из домов, где лежал мой ноутбук. Причем лежал он на портфеле, который я вытащил из своего пространственного кармана. То есть ты каким-то образом получил доступ к камерам?» — сразу понял он, чему я клоню. «Раз ребенок смог получить к ним доступ, то злодей сможет тем более. Нужно будет поговорить с полицией на этот счет. Ну, чтобы получить этот самый доступ, я потратил немало времени, так что с защитой у них более-менее. Вроде, как и не солгал я. Ведь перед тем, как я получил доступ, мне пришлось создавать вирусы и засылать их в компьютеры через офицеров. Так что это было не слишком-то и легко. Просто я занимался своими, несомненно, важными делами в офисе Руми, когда заметил этого линчевателя, хотя скорее всего уже злодея. Он уже не линчеватель, он переступил ту тонкую грань, пролив кровь, став злодеем. Киничи, да, кстати, как ты вообще нашел меня в городе? Задал он еще один достаточно скользкий вопрос. Увидел сверху. Сверху, значит, в огромном городе. У тебя есть доступ к сети героев, не так ли? По лицу вижу, что так. Это самый логичный вариант, ведь у тебя в друзьях есть прогероиня Мирука. Ладно, ладно, вы раскусили меня. Только особо не говорите об этом, а то у меня есть видеоматериал, где видно, как вы отхватываете от линчевателя. Включил я видео на ноутбуке и повернул его, чтобы герой смог увидеть момент, когда Стендаль использует свою причуду и Айзава падает будто парализованный. Ты мне еще больше не нравишься. И как таких, как ты, Немури собирается обучать? Спросил он, приложив руку к лицу. Немури Каима, это которая прогероиня Полночь, весьма милая дамочка, у которой под слоем веселья и игривости скрывается одинокая женщина, точнее девушка, ей же сейчас около 26, если не ошибаюсь. У вас с ней какие-то близкие отношения? Задал я интересующий меня вопрос. Не распространяйся об увиденном в сети героев, строго сказал он, указав на меня пальцем. Имена не просто так скрываются геройскими прозвищами. Угу, знаю, не дурак. О, нашел. На земле лежала пчела. Конечно, она была не целой, так как я ее поджарил электричеством еще в начале заварушки. Думаю, неспроста почти в каждой вспышке наркотика так или иначе участвуют пчелы. Пчелы, ХМ, два дня назад при появлении той кучки взбесившихся граждан тоже была обнаружена пчела. Да и гражданские утверждали, что прежде, чем впасть в буйство, их ужалила именно пчела. Значит, где-то тут бродит некто с причудой, позволяющей контролировать пчел, ну или этот человек любитель меда, что маловероятно. И кстати, есть у меня подозрение, кем может оказаться этот некто. Показал я герою отрезок видео, где одна школьница заходила в этот переулок. Чем вообще занимаются эти ХМ? Признаю, ты сделал хорошую работу, но все равно не лезь туда, где можешь умереть, сказал Айзава уже чуть более благосклонней. Я не только считаю спас человека, который, кстати, уже вернул себе человеческий облик, видать, действие триггера прошло, но и получил несколько зацепок по этому делу. Вообще нужно было рассказать Кастету о его дочери, но раз уж он уже ушел, то скажу в другой раз при встрече. Можешь отправить это видео внизу? Задал он вопрос. Какое именно? Ваш бой или этой школьницы? Оба. Да, могу. Тогда отправлю уже из дома. Сказал я и, не слушая вялых возражений, улетел в сторону офиса Руми, а оттуда домой. Видео я действительно отправил директору, благо его электронный адрес был написан в СГ, ну и раз пошла такая возня, то отправил видео еще и Ивая Агура. Это полное имя бывшего героя Клока и нынешнего Кастета. Раз не смог сказать это ему лично, тогда отправлю на почту. Ну и кину-ка я видео сражения Руми, она такое любит. Утром, выходя из комнаты, я наткнулся на свою 4-летнюю сестренку в весьма милой пижаме и с мячиком в руках. «Братик, поиграй со мной», — сказала она, мило посмотрев на меня и показав на мячик в ее руках. «Айка, а где мама? Ты что ли одна вышла?» Поинтересовался я у маленькой девочки. Да, мама вчера работала допоздна, поэтому еще не проснулась. Я не стала ее будить, потому что я уже самостоятельная девочка. Ведь да, и я кушать хочу, сказала она, потупив глазки. Обращаться к поварам она стесняется. Сестренка, не переживай, братик накормит тебя. Но вот поиграть с тобой я смогу лишь после того, как приеду со школы, сказал я девочке после того, как взял ее на ручки. Явно расстроилась девочка. Не нужно слез, Айка, давай я тебе мороженое оставлю, хочешь? Девочка сразу закивала. Хех, мама тоже очень любит мои мороженые почему-то, когда я это говорю вслух, то понимаю, что звучит это как-то неправильно. Задумчиво пробормотал я, доставая мороженое для девочки. Приготовив завтрак для себя и сестренки, я дождался, когда спустится Харука и заберет дочку к себе. Личный водитель, которого мне вручили родители, уже ждал у особняка, поэтому я не стал заставлять его ждать, и мы поехали к школе. «Спасибо, Альфред, увидимся позже», — махнул я ему рукой. «Да, молодой господин, еще бы вы возвращались со мной, а не своей причудой», — пробурчал он, закрывая окно и уезжая обратно. «В нашем классе же изменений не было. Мама уже сидела за партой и, видимо, ждала меня. Кен», — произнесла она мое имя. «Ты придешь сегодня к нам? Мама сказала, что ждет тебя к ужину. Чуть с покрасневшими щечками произнесла девочка. «Минами-сан решила еще больше сблизить нас», — проговорил я, играя бровями, что еще сильнее вгоняло девочку в краску. «Ваши родители решили организовать ваш брак?» — с чуть увядшей улыбкой спросила Мина, розоволосая девочка с рожками. «Но сейчас ведь не 19 век, когда разные семьи организовывают свадьбу своих чад из-за выгоды. Ох, или ваш брак должен быть заключен по соглашению, созданным еще когда ваши родители только родили вас», — проговорила Мина с весельем в голосе, будто раскрыла теорию заговора. «Мина, ты пересмотрела бразильские сериалы, а может и не только их», — сказал я ей. «Просто Минами-сан, мать-мама, заметила нас, что мы спали вместе». «Что? Так вы уже спали вместе?» — громко крикнула Мина от переизбытка чувств и сразу прикрыла ладошками свой рот. «КХМ, не очень вежливо такое говорить вслух, особенно так громко», — сказала на это Цука, но было видно, что ей тоже очень интересен этот вопрос. «Мы не спали», — попыталась возразить мама. «Вообще-то мы как раз таки спали вместе, но без всех этих пошлостей. Розовая ты извращенка», — ткнул я пальцем в лоб Мины. «Просто мама устала из-за дел семьи, и я уложил ее спать, ну и сам прилег рядышком. Утром нас обнаружили и, возможно, решили подтолкнуть наши отношения вперед. Романтично», — сказала Мина, протирая лоб рукой. «Слушайте, а может встретимся после школы и погуляем вместе? Я не против», — улыбнулась Ицука, которая после этой фразы увеличила свою руку своей причудой и ударила по голове пытавшемуся подкрасться к маме со спины Нита. Наверняка хотел скопировать ее причуду, пусть всего и на 5 минут. «Опять он за свое», — с кривой улыбкой сказала Мина, глядя на проклинающего Ицуки парня. «Погулять?» — у мамы загорелись глаза, и она как-то позабыла о своей застенчивости в некоторых вопросах и схватила меня за руку. «Кен, ты ведь тоже идешь?» Ее активность в этом вопросе легко объяснить, она еще ни разу не гуляла с подружками. Раньше у нее этих самых подруг то и не было, поэтому она рада, что наконец-то сможет пройти этот этап. «Конечно приду, не могу же я оставить 3 очаровашек в большом городе полных плохих людей, да и без меня твоя мать скорее всего пошлет охрану с тобой, чтобы они смогли тебя защитить». «Охрану, а не слишком ли это?» — поинтересовалась Мина. «И подожди, ты сказал 3 очаровашек?» — пристально посмотрела на меня розоволосая. «Именно это я и сказал», — кивнул я. «И нет, не слишком, мама единственная дочь компании Яйоразу, поэтому ее могут использовать всякие злыдни в своих целях. Например, надавить на ее родителей, чтобы те заплатили кругленькую сумму. Со мной такое пытались провести, но я поджарил тех неудачников. На миг покрылся я молниями. Ох, богатенькие штучки. Кен, а ты ведь тоже богатенький получается», — с каким-то меркантильным интересом проговорила Мина. «Ты ведь проводишь 3 девушек по магазинам», — с улыбкой заявила она. «Мина, не нужно пользоваться чужим благом, особенно в таких целях», — заявила Ицука. «Но вообще я рада, что мы сможем погулять вместе. Ну, я ведь пошутила», — игриво проговорила Ашида, высунув язычок. «Мы можем сходить в кино или в торговый центр. Я за все варианты активностей. Еще кого-нибудь пригласим? Хотя я не против пойти, если рядом со мной будут идти такие раскрывающие свою красоту цветки». Посмотрел я на каждую из 3 девочек. Мне все понравилось. Глава 14. Причудливая прогулка. Как и планировалось, после школы мы решились встретиться через 2 часа возле торгового центра Мусутафу. Он как раз находился рядом со школой, всего лишь в 3 остановках городского транспорта, что для такого города не очень большое расстояние. Эти 2 часа нужны, чтобы доехать до наших домов, переодеться и прийти к нужному месту. Конечно, у Мины таких проблем нет, так как она живет возле школы. «ХМ, оказывается, я набираю популярность», — пробормотал я, видя в сети фанатскую группу Хиротуби, посвященную мне. Там были все видеоматериалы, где как-то мелькал я, и самые последние видео набрали больше всего просмотров. Там я как раз таки прибыл в Токио, где граждане начали терять над собой контроль из-за триггера. Было прекрасно видно, как я буквально прилетел с неба, сверкая молниями, принося с собой топ-героиню Мирука, занимающую 8-е место. Должен сказать, что кадр вышел неплохим. В Хиротубе, кроме видеоматериалов, были и различные блоги, где различные очевидцы говорили, что встречались со мной и что я им даже помог. Кто-то даже умудрился достать фотографию моей страницы из СГ. Там не видно всю информацию из-за качества изображения, но четко видно мое прозвище «Молния». Конечно, правоохранительные органы начали действовать и говорить, что так поступать нельзя. В одном из видео какой-то полицейский говорил, что именно из-за таких линчеваний все еще не искоренено и продолжает процветать. Но заниматься самолюбованием поздновато, так как мне нужно еще успеть заскочить к одному боевому кролику, которая названивала мне все утро и отправляла всякие нелестные сообщения, что я ее с собой не взял на битву с линчевателем. Но перед этим я уделил время Элька и поиграл с ней в разные детские игры, причем девочка часто сверкала желтоватыми искрами, когда сильно радовалась. У девочки причуда очень схожа с моей, но она может вызывать электричество только через руки, во всяком случае пока что. Она назвала причуду искрой, да, давать возможность называть причуды детям не самая умная идея, но это слишком индивидуальная вещь, чтобы за них это делали родители. Возможно, позже она изменит название своей причуды. После того, как я поиграл с сестренкой, первым делом направился именно к герою-кролику. И конечно же, когда я зашел в ее офис, то мне сразу пришлось пригнуться, чтобы пропустить сильный удар ноги недовольного кролика. «Вижу, кто-то все еще не в духе». «Да», — задал я риторический вопрос, так как, глядя на лицо девушки, было понятно, что она действительно недовольна. «Не уклоняйся, Киничи, дай мне тебя ударить, ты заслужил это», — крикнула девушка и вновь попыталась ударить меня, но уже в прыжке и другой ногой. «Без причуды мне не угнаться за такой скоростью в данный момент, так что уже когда я открывал дверь, то покрылся молниями, что показывает использование причуды. И вот уже с причудой я без проблем уклонялся от всех ее ударов, и когда девушка замахнулась рукой, то я ускорился еще сильнее, дабы приобнять ее за талию, чуть пробежаться и швырнуть в сторону ринга. «Твоего удара в полную силу я не переживу», — прокомментировал я, когда она приземлилась на спарринг-арену, причем швырнул я ее с достаточной скоростью, чтобы в том месте осталась вмятина в полу от тела девушки. «На это то и расчет», — крикнула она и словно животное, точнее кролик, набросилась на меня. Конечно, убить она меня не желает, но из-за эмоций вполне может не проконтролировать свою силу. У нее это частенько случается, когда она слишком эмоциональна, вот прямо как сейчас. «Руми, вместо нападения на несовершеннолетнего могла бы просто начать разговор. Тебе все равно не победить меня, ты ведь это, и сама прекрасно понимаешь», — проговаривал я во время уклонения от ее ударов. «Пробивной пендель», — крикнула она и со всей дури ударила то место, где стоял я. «Ну, видимо, это место придется ремонтировать, ибо на полу зияет достаточно глубокий кратер». Ее удар пробил татами, доски под ним и бетон. По полу всей комнаты пошли трещины, даже в некоторых стенах они появились. «Хорошо, что моя лаборатория в другой части здания и под землей. Мне кажется, ты немного перестаралась. Вообще, с учетом, что я тут все обшивал сантиметровыми листами стали, комната пострадала не так уж и сильно. Ударив она с такой силой какое-нибудь другое здание, оно могло бы частично обвалиться. Возможно, но все это из-за тебя», — обвинила она меня в произошедшем. «Еще и видео отослал, будто дразня меня. Я просто хотел порадовать тебя хорошим видео, где видно, как Айзава получает люли от линчевателя. Низу, кстати, поблагодарил меня за видеоматериал, вот и ты могла бы последовать его примеру и просто сказать спасибо, а не нападать из-под тишка», — обвинительно указал я на нее пальцем. «Может, ты и прав», — вздохнула девушка, закрыв глаза. «Да, я, кажется, немного погорячилась». «Немного?» — скептично осмотрел я помещение. «Ладно, возможно, я погорячилась чуть больше дозволенного, доволен, и вообще, куда это ты собираешься идти? Слишком у тебя вид был воодушевляющий перед тем, как зайти сюда. Вот, возможно, это тоже послужило причиной, почему я еще сильнее взвелась на тебя. Руми, твоему парню будет очень тяжело с тобой. Ты ведь его прибить можешь в порыве гнева или ревности», — проговорил я, смотря на ее соблазнительно спортивное тело. «Кто-то вроде говорил, что не собирается отпускать меня. Видать, мальчик еще слишком маленький», — сказала она с ухмылкой, глядя на меня. «Но да, не каждый сможет справиться с моей страстью. Знаешь, а тебе не кажется, что твой костюм слишком открытый?» «Ничего не имею против, просто вот смотришь на тебя и чувствуешь, что хочешь сдаться в твои сочные бедкахаем, руки». «Видела я костюм полночь в начале ее карьеры, вот там он был слишком открытым. А у меня хороший костюм, не мешающий мне двигаться», — проговорила девушка и стала разминаться, будто специально демонстрируя свое тело. «Это точно. Видел я ее фотографии, хочется поскорее вновь увидеться с ней. Ладно, я пошел, мне нужно еще с девочками встречаться». «Девочками?» — переспросила Руми. «Ты что ли идешь на свиданку?» «Нет, это дружеская встреча трех прекрасных дам и одного такого одинокого меня. А что хочешь с нами?» Глянул я на эту красотку. «Не, буду я еще с малышней гулять», — отвела она от меня взгляд. «Кен, теперь ты мне должен хороший бой. Поэтому как будет свободное время, мы отправимся с тобой вдвоем искать преступников. Тебе ясно, какая ты деспотичная, Руми? Если я вновь окажусь в какой-нибудь заварушке, я дам тебе знать». Попрощался я с героиней и отправился в сторону торгового центра, около которого мы и должны встретиться. Номерами телефона мы уже давно обменялись, так что я знал, что мама уже на подъезде и мне нужно ее встретить первую, чтобы водитель видел меня, иначе с ней пошлют охрану. «Мама, прекрасно выглядишь, впрочем, как и обычно», — сказал я, открыв дверь и подав подруге руку. «Спасибо», — смущенно ответила она. «Мара, как видишь, Кеничи здесь, так что передай маме, что все будет хорошо», — сказала она водителю. Тот кивнул и стал уезжать. «Волнуешься из-за первой прогулки с подругами?» — поинтересовался я. «Очень, ведь мы можем делать столько всего интересного и такого девчачьего». Подобрала она нужное слово. «Мы с тобой тоже часто проводим время вместе, но это новый опыт с нашими сверстниками и тем более девочками. Даже не знаю, мне обижаться или радоваться», — проговорил я, взял девочку за руку и сев на скамейке в ожидании двух наших одноклассниц. «Ну, ты ведь будешь с нами, для тебя это тоже новый опыт», — нашла она что сказать с милой улыбкой. Я только закатил глаза на эту попытку подбодрить меня и вытащил ноутбук. «Хаэм, что делаешь?» «О, я тоже видела этого нового героя», — заметила мама. «Молния?» «Да», — я с интересом посматривал на девочку, которая смотрела видео со мной в главных ролях. И чем больше проходило времени, тем больше девушка хмурилась, будто шестеренки в ее голове пытались понять что-то. «Это ведь мои маски, в смысле, я их делала для тебя», — решила высказаться она, посмотрев на меня, нахмурив бровки. «Да и причуда очень похожа на твою, когда ты двигаешься, тот же цвет сверкания молний, да и рост тоже. Кен, это ты? Вообще-то я много раз говорил, что я знаком с героиней Мирукой, часто провожу с ней время. Просто вы мне обычно не верили». Серьезно? Кен, ты ведь ребенок, значит, ты линчеватель, или все-таки герой, раз работаешь вместе с Мирука?» Задала правильные вопросы девочка. «Скорее герой, так как недавно я разговаривал снизу, директором Академии UA, и мы поговорили о моих выступлениях, если это можно так назвать, и сошлись в том, что я могу геройствовать только в паре с прогероем». Девочка сжала мою руку и серьезно посмотрела на меня. «Это опасно, как ты вообще додумался до такого? У меня сильная причуда, поэтому не вижу смысла закапывать свой талант в землю. Спарринги с обычными людьми мне уже не сильно помогают, а вот с разными злодеями и с Руми, это имя Мирука, да. Я не знаю, что я должна сказать в такой ситуации. Ничего не нужно говорить, особенно моим родителям, КХМ. Так, я вижу нашу розово-кожую подругу. Увидел я подходящую к нам Ашида. Привет. Надеюсь, я не опоздала», — с улыбкой проговорила она, обнимая мама, а после с не меньшим рвением меня. «Нет, как видишь, мы еще ждем Ицуку», — ответила ей мама. «О, вот кстати и она». Ицука была одета достаточно короткие шортики и на пару размеров меньше футболку. На ней все это смотрелось вполне органично и только подчеркивало ее красоту. «Вот мы все и собрались», — протянул я, глядя на трех одноклассниц. «Теперь мы можем пойти опустошать торговые центры, и, так уж и быть, сегодня я могу заплатить за вас. В пределах разумного, конечно», — сказал я, вновь взглянув на них. «Ох, поскорее они выросли бы. Какой ты щедрый. Но я приличная девушка и могу заплатить за себя сама», — сказала Ицука. Амина только криво улыбнулась и поддакнула ей, видимо, ей мое предложение пришлось по душе. «Не переживай, я не обеднею. Я сам заработал эти деньги, имею право тратить их как мне заблагорассудится. И, хочу заметить, потратить их на трех очаровательных девочек — не самый плохой способ транжирства. Опять ты назвал нас очаровательными. А кого ты считаешь более очаровательной?» — поинтересовалась Мина, обойдя меня и пристроившись к свободному левому боку. «Трудно сказать. С одной стороны, я знаю маму с детства, так что это несомненно плюс ей. Я видел ее мать, и мне нравится то, что я увидел», — сказал я, глянув на маму. «Да, она, несомненно, будет еще более красивой, как подрастет, ведь даже сейчас она очаровашка. Вас я знаю не так уж и долго, но вы уже запали нам с мамой в душу». Ицука своей дружелюбностью и готовностью всегда помочь, Мина своей жизнерадостностью и меркантильностью. Закончил я. «Эй, я не меркантильная», — воспротивилась такому комплименту девочка. «Но вот насчет жизнерадостной ты прав. То есть, по сути, Ты так нормально и не ответил, кто из нас более очарователен. Каждая из вас по-своему прекрасна, ответил я, отвернувшись от столь пристального взгляда. И, конечно же, началась круговерть девичьих разговоров, в которые часто вовлекали меня и мое мужское мнение. И вот сейчас и Цука, и Мина увидели разницу между ими и мама, ведь моя подруга восприняла мои слова о том, что я беру все на себя спокойно, ведь прекрасно знает, что у меня немало карманных и собственно заработанных денег. Поэтому, оказавшись в торговом центре, она без проблем позволяла себе покупать множество различных нарядов и комментировать, в чем именно они плохи, но на пару вечерков сойдут. Мама прекрасно разбиралась в моде, поэтому комментировала каждый бренд. А вот вскоре мы зашли в магазин, где все была под брендом Яйоразу, и уже там девочка разгулялась. Колкие комментарии на тему не слишком хорошего декора тоже были весьма к месту. Мама пыталась таким образом показать свою надобность двум другим девочкам, только те от такого чувствовали себя немного неловко. Впрочем, эту неловкость нам удалось преодолеть уже сидя в кафешке, когда я объяснил подруге, что нашим одноклассницам может быть немного не по себе от такого напора. «Действительно полезная причуда», — кивнула Мина после того, как все покупки я убрал в свой пространственный карман, и теперь мы снова были налегке. «Ты же так можешь зайти в банк и ограбить его», — пришла ей в голову идея. «Зачем, если у меня и так денег полно? Да и на каждую причуду найдется какое-либо противодействие. Так что лучше таким не заниматься, ведь ты можешь своей кислотой расплавить стены банка», — протянул я, попивая колу. «Точно, мы можем стать злодейской командой и грабить банки. Мама может создать нам различные инструменты. Я проделаю вход в банке, Кен заберет деньги, а Ицука изобьет всех, кто пойдет против нас. Почему я в роли мордоворота?» — возмутилась рыжеволосая. «Да и банки уже давно не хранят столько денег у себя, ведь существует так много разных причуд, а значит, кто-то да сможет пробраться к ним в хранилище. О, я вроде слышал об этом герое», — пробормотала Мина, глядя на телевизор, висящий недалеко от нас, на котором показывали новости, и был виден какой-то летающий герой. «Это капитан Селебрити», — просветила Тумама, известный герой из Америки, который недавно прилетел в Японию по какой-то причине. «Капитан Селебрити, говоришь?» Из небольшого портала, появившегося над моей рукой, выпал ноутбук, и я быстренько проверил, кто это такой. СГ — это международная организация, так что я без проблем смог найти информацию об этом герое, которого в Америке часто сопоставляют со всемогущим. Вообще я о нем уже слышал, просто не интересовался им так пристально.